об истинной просьбе и истинной недостаче. Страхи приходят в мир как тени, которые можно победить только индивидуальной работой над собой. Это не вопрос психологических упражнений или терапии, ибо это не помогает. Получаешь рассказы, может быть, таблетки, которые временно притормозят процесс страха, сильных колебаний в настроении, а как только их действие проходит, чувствуешь, что все возвратилось обратно. Но есть и истинный страх, который сопровождается любовью к свету и системе управления, типа «А делаю ли я достаточно? Привел ли я себя сегодня достаточно в соответствии с истинной реальностью?» И вот если поставишь этот страх краеугольным камнем внутри себя, своим основанием, то освободишься ото всех остальных страхов и боязней в своей жизни. Все остальные страхи — это ведь результат любви к себе, которая их и внушает человеку. А когда работаешь все внутреннее над собой, то становишься все глубже и глубже освобожденным от всех остальных страхов, не лежащих в корне истинного существования. Проблема в том, что это не в природе тела человека. Он не может и пальцем пошевельнуть, если его тело не увидит, что этим движением что-то получит взамен, что даст выгоду его внешнему человеку. Заметь, что твой источник совершенно не знает страха. Свет желает только давать, в то время как у нас есть желание, чтобы только получать. Пока будешь лелеять желание, чтобы получать только ради себя, страхи будут преследовать тебя везде. И наоборот, если в какой-то момент ощущаешь некошерные страхи, то это признак того, что в данной ситуации желаешь получить только ради себя. Все это страхи, которые сам придумал. Твой внешний человек внушает их тебе. Ты уже, очевидно, заметил, что там, где читаешь «ты», это обращение к твоему внутреннему человеку. Так вот, все эти некошерные, несозидательные страхи — продукт неочищенных сил, так как они не принадлежат источнику света. Если же страшишься источника света, ведь свет бесконечно добрый, мощный и властный, то это означает, что желаешь приводить себя с ним в соответствие. И тогда страхи пропадают. Единственное, что остается, так это «а что я еще больше могу для него сделать?» Это и есть деяние отдачи. Должен сам построить это в себе. Только внутреннее постижение, сопровождающееся ростом доверия и отказом от любви к себе, ведут к удалению из жизни пагубных страхов. А остальное просто не поможет. Все остальное — это как массаж. Помяли вроде бы, на полчаса отключился от боли, а потом приходит опять. Каждый день начинаешь строить силы дня заново. Сначала идешь в правую линию, в сторону благоволения. Там чувствуешь себя как будто уже совершенный. Это не обман. В данный момент ты действительно совершенен. А затем перемещаешься к работе в левой линии, но ненадолго. И вот свет делает среднюю линию. Ощущаешь, что полон доверия выше знания. Неистовые силы переполняют тебя, придавая чувство чудесного. Те силы, что были подавлены любовью к себе, теперь высвобождаются.